Глава 15. Занятие подходило к концу и уже ничем не напоминало что-то, связанное с образованием. Вторая бутылка спиртного ушла под слегка черствые пирожки и байки, учебные и армейские. «Профессор Ремоль!» В дверь поскребся молодой человек в форме полового. «Агась!» – обернулся преподаватель, сидящий спиной к двери. «Там это... вас вызывают важные господа из канцелярии имперской». «Но... так у меня занятия идут». «Так и господа в форме дознавателей. Дело там срочное, говорят, убили кого». «Это, наверное, по нашу душу. Или из-за демона, или из-за случая в городе», — предположил Салих. Лицом он был красен и обильно потел. «Ну, тогда пойдем со мной. Все равно больше сделать сегодня не успеем. А через пару дней пришлю вестового. Думаю, подготовим для тебя реквизит». Видимо, Ремулю понравилось последнее слово, и он произнес его дважды. «Да-с, реквизит. Чтоб, значит, начать тренировки». Вестовой отвел Рея и профессора в прозекторскую. Там профессор Ремуль застыл соляным столбом, стоило ему пересечь порог. На столе лежало тело. Рядом стоял высокий мужчина в сюртуке темно-коричневого цвета. У мужчины было какое-то неживое, бледное, вытянутое лицо, на котором провалами сверкали карие глаза. Волосы незнакомца были собраны в причудливую прическу, заканчивающуюся хвостом. И тоже были абсолютно белые. В углу, на стуле, сидел Ричард. Графёныш был хмур и нервно вертел в ладонях цилиндр. «Господа, прошу, проходите. У нас случилась трагедия. Студент Гринривер был обнаружен в аудитории с мертвым телом мистера Симпсона. По словам мистера Гринривера, произошел несчастный случай при активации атрибута. Из фиксирующих амулетов работал только записывающий звук. И он записал звуки ссоры. Мистер Гринривер подозревается в убийстве мистера Симпсона. И вы должны дать заключение насчет произошедшего». «Вот, я ж говорил, Ричард сам прекрасно справится», — радостно пробасил Салих. «Ему утром дамы отказали. Это верный знак того, что до вечера укокошим кого. Теперь, думаю, мы легко его уговорим пойти к вам в ученики, профессор». Профессор в смятении огляделся, останавливая взгляд на Ричарде, Рее и теле на столе. «Вы сейчас со своими комментариями не вовремя, мистер Салих. Вот ей-богу. Что вам мешало просто заткнуться?» — прорычал Ричард. «Значит, мистера Салиха можно не искать. Отлично. Просто отлично. Раз все в сборе, можно начинать», — радостно заявил следователь. Впрочем, на лице у него не дрогнула ни единая мышца. И вообще, оно напоминало маску. Для начала следователь изложил обстоятельства дела и дал прослушать запись с фиксирующего кристалла. Получалось, что профессор Симпсон высмеял Ричарда после его рассказа о том, что он может дематериализовывать предметы. Выходило, что он предложил Ричарду заставить исчезнуть деревянный брусок. У Ричарда это не получилось. Были испробованы разные предметы, различных размеров и материалов. Все это под издевательские комментарии преподавателя. Слышится грохот, срывающийся голос Гринривера, который обещает сшить себе зонтик из кожи преподавателя, звуки возни и тихий хлопок, после которого слышно только растерянную ругань аристократа. «Мистер Гринривер утверждает, что срабатывание атрибута произошло случайно. Ссылается на несчастный случай. Тогда как для меня очевиден тот факт, что молодой человек в гневе убил своего преподавателя. Мистер Салих, как бы вы охарактеризовали своего компаньона? Мог ли он в гневе убить человека?» Рэй радостно улыбнулся и начал свою речь. «Конечно, и достаточно легко. Сэр Гринривер совсем не ценит человеческую жизнь. Гневлив, любит причинять боль и не считает окружающих за людей. Он постоянно пытается кого-то убить». На этом месте Ричард громко и отчаянно застонал, прижимая ладонь к лицу. Следователь одобрительно хмыкнул. Профессор Ремуль открыл рот. «Но только это... Ричард умен, мстителен и хитер, как воплощенный демон. Поверьте, если бы он захотел, чтобы кто-то умер, он бы придумал какой-то хитрый план. Его жертва обязательно должна была бы страдать и мучиться несколько часов, а то и дней. А еще обязательно осознавать свою участь. И, я думаю, он и вас убить уже хочет, — вдохновенно продолжил речь инвалид. «За что?» — поинтересовался следователь. «За то, что вы заподозрили его в полном отсутствии вкуса. Простое убийство, без пыток. Это же пошло. Так что я бы на вашем месте пал ниц и вылезал ему ботинки. Тогда, возможно, он вас простит. При прочих равных Ричард жутко тщеславен», — пояснил свою мысль Салих. Раздался странный звук. Все посмотрели на графёныша. Тот бился затылком о плитку стены. Остекленевшие глаза были широко раскрыты. «Профессор, к вам вопрос как к эксперту. Что вы думаете по поводу сложившейся ситуации?» — обратился следователь к Ремулю. Тот озадаченно слушал Рэя и далеко не сразу нашел, что сказать. «Мистер Симпсон разрабатывал методику использования пиковых состояний для получения контроля над атрибутами. Именно потому он получал студентов с наименьшим потенциалом развития. Я никогда не считал эту гипотезу рабочей, но теперь вынужден признать, что в ней определенно что-то есть. Разрешите осмотреть тело?» «Да, прошу». Какое-то время профессор осматривал труп. Рана была странная, словно кто-то вырвал сферический кусок из тела. Края раны были идеально ровными. Отсутствовала шея, часть грудной клетки. Лежащая отдельно голова была лишена нижней челюсти, но не всей. Рядом бережно были уложены осколки зубов. Ткани словно рассекли чем-то острым. Из плечевых суставов торчали кусочки ключицы. Профессор взял пинцет и аккуратно потянул что-то в районе трахеи. Довольно крякнул. «Безусловно, эта рана нанесена сработавшей способностью. Это не оружие и не магия. Даже самое мощное заклинание не может рассечь плоть мгновенно, не говоря уже о ноже. Сфера диаметром около 30 сантиметров. Кстати, поисковые заклинания дают какой-то результат? Удалось обнаружить, куда делись недостающие ткани?» Следователь одобрительно хмыкнул. «Первичный анализ показал, что в ближайших 100 милях действительно нет других фрагментов мистера Симпсона. Мы проведем еще замеры, но если верить отчетам, таким образом было уничтожено или телепортировано в неизвестности демоническое ядро. Если бы его забросили в какую-то область в пределах нашего мира, то взрыв все равно бы утянул убийц демонов в план. Но раз этого не произошло...» «Теперь вы хотите установить степень вины молодого человека?» «Да, безусловно. Я до сих пор уверен, что сэр Гринривер действовал специально». «Не-е-е, это он с большого перепуга. Своей воли он еще не умеет, даже если сильно уговаривать», — снова вступил в разговор Рэй. «Уверены?» «Более чем». «Сэр Ричард Гринривер, если вы сейчас сможете заставить исчезнуть свою шляпу, то я вас отпущу, и все обвинения будут сняты», — официально начал следователь. «Клянусь своей бессмертной душой», — добавил он глубоким и каким-то нездешним голосом. Тени по углам зашевелились, и что-то словно взглянуло на людей в комнате. Все поежились. В глазах Ричарда зажглась надежда. Он вцепился пальцами в цилиндр и... ничего не произошло. Молчание затягивалось. Гринривер потел и, кажется, впадал в отчаяние. «Думаю, вы правы. И как же, по-вашему, добиться срабатывания способности?» «Рефлекторная работа», — ответил инвалид. «Могу продемонстрировать». «Извольте». Салих наклонился и извлек из-за голенища длинный нож. «Ричард, пожалуйста, вытяни левую руку в сторону и разверни ко мне ладонью». «Зачем?» — подозрительно поинтересовался графёныш. «Докажу твою невиновность. Давай, ничего страшного не случится. Я гарантирую». «Ты уверен?» «Абсолютно», — рапортовал бывший вояка. Ричард сделал требуемое. «Следите за ножом. Сейчас он исчезнет», — провозгласил Салих и махнул рукой. Нож с хрустом вошел в ладонь по самую рукоять и застрял в стене, в каменной. Пронзительно заорал Гринривер. «Упс, осечка», — озадаченно почесал в затылке инвалид. «Так, у меня есть еще одна идея». «Постойте, не надо, мы уже поняли, что сэр Ричард невиновен», — повысил голос следователь. «Да вы не переживайте, сейчас я вам покажу, просто он недостаточно замотивирован. Минутку». И Рэй снова наклонился, залезая рукой в сапог. В этот раз на свет явился... «Стоп, стоп! Отбой! Отставить!» Мы уже поняли, не надо. Мистер Салих, пожалуйста, положите взрывчатку на место», — затараторил следователь, впрочем, не меняя выражения лица. Но всю вальяжность он успешно растерял. Чиркнул запал, Рэй прижал рунную бомбу к раненой руке, фиксируя между пальцами. «Вот, смотрите, сейчас он сообразит и сразу...» Прозекторская уже была пуста. Рэй озадаченно огляделся. Потом выглянул в коридор. Метрах в 10 по разную сторону от двери лежали следователь и преподаватель, ступнями в коридор, закрыв голову руками. Из-за спины раздался тихий хлопок. Ричард сидел на корточках, баюкая раненую руку. Ножа не было, как и рунной взрывчатки. А на том месте, где нож вонзился в каменную стену, была аккуратная полусферическая яма. «Господа, господа, все закончилось. У Ричарда получилось, как я и говорил». Голос Салиха прямо-таки лучился довольством. Впрочем, слушать его не торопились. Прошла минута, пока профессор Ремуль и следователь, что так и остался безымянным, поднялись на ноги, отряхиваясь. Также осторожно заглянули в комнату. «М-да... Мистер Гринривер, я снимаю с вас все обвинения по данному инциденту. Данное событие будет классифицировано как несчастный случай. Вина за неосторожность возлагается на покойного Симпсона», — произнес следователь, рассматривая стену. «Да-да-да, молодой человек, я жду вас и мистера Салиха на следующем занятии. Прошу простить, мне надо выпить водички, а лучше водочки. Нервы уже совсем не к черту. Слишком я стар для подобного. Был рад помочь». С этими словами профессор Ремуль бегом покинул прозекторскую. «Мистер Гринривер, если хотите, можете подать жалобу на действия мистера Салиха», — участливо предложил следователь. «Не выйдет», — бесцветным голосом ответил тот, глядя, как кровь капает на пол. «Почему?» — искренне изумился мертволицей. «А он мне за это платит», — ответил Рэй. Судя по звукам, он снова что-то жевал. «Я ему за это плачу», — эхом подтвердил Ричард. «Зато я теперь, наверное, великий волшебник». «Ну, наверное, поздравляю. У меня есть походный набор в кабинете. Думаю, я могу вам помочь с вашей раной». Получив благодарный кивок, следователь удалился. Компаньоны последовали за ним. «Ну что, Ричард, видишь, как я ловко все разрулил? За такое, наверное, и премия полагается». Салих широко и радостно улыбался. Гринривер, что все это время шел, уткнувшись взглядом в пол, поднял склоненную голову. Лицо его исказило судорога. Он вскинул руку, зарычал и кинулся на душехранителя. «Я убью тебя, слышишь? Я тебе сердце вырву, пида!» Рэй сделал шаг назад, перехватил нанимателя за затылок и впечатал в стену. Поддернувшейся рукой Гринривера с хлопком исчез кусок стены. Следователь непонимающе оглянулся. Салих невозмутимо накинул нанимателя на плечо и продолжил движение. Молча они поднялись на 3 этажа вверх. Молча обработали рану, так и не приходящему в сознание Ричарду. Следователь насыпал в рану какой-то порошок, сильно пахнущий лавандой, и забинтовал руку. «Мистер Салих, у меня еще остались к вам вопросы. Много вопросов. Зайдите завтра вместе с мистером Гринривером в 1:30 дня, полицейское управление. Я буду там. Повязку молодой человек может снять утром. Это последняя разработка, заживляющий порошок. Пару дней только ему бы поберечься». «Спасибо», — поблагодарил Рэй. Выйдя за порог учебного корпуса, бывший лейтенант вытащил часы из кармана нанимателя и радостно улыбнулся, поняв, что ужин еще не закончился. Перехватив компаньона поудобнее, он отправился в столовую. Народу за столами было изрядно. Рэй покрутил головой и, найдя свою группу под ошарашенные взгляды, приземлился, сгрузив Ричарда на стол. Цилиндр он пристроил сверху, после чего отправился на раздачу и набрал себе полный поднос всего. «А что случилось?» — подал голос кто-то из студентов. «А, мистер Ричард ударился головой о стену и сейчас пребывает без сознания. Но это хорошо, никто не будет портить ужин своими едкими замечаниями», — дружелюбно ответил Рэй. «О, это, наверное, на семинаре?» — Мне такие странные штуки приходилось делать на занятии». Кто завёл речь, Рэй не заметил. Содержимое тарелки его интересовало куда больше праздных разговоров. «А мне сказали, что за меня преподаватели едва ли не подрались. Даже пришлось вмешиваться руководству университета». Рэй узнал голос Виктора. «Сегодня мы выясняли, как именно я меняю структуру материи. А ещё мы узнали, что я могу создавать бесконечное множество стилетов. Это потенциально атрибуты, которые могут комбинироваться. И это ещё не всё». И снова для Салиха звук работы собственных челюстей заглушил окружающие звуки. «А как прошло занятие у вас, мистер Салих?» Кто-то окликнул инвалида. «О, мы с профессором Ремулем разрабатывали приспособление, которым можно было бы применять мою способность не только к бутылкам», — ответил Громила. «Так-то я с обычной бутылкой могу кого-то мясного охладить до 4 градусов, даже если он не хочет. Правда, в него для этого надо воткнуть розочку». «А какой у вас потенциал развития?» — поинтересовался кто-то. 9-ка, — приосанился Салих. «Сильно. У меня 3-ка, и, говорят, хороший результат. Вон у Виктора все способности не выше 5, и он этим жутко гордится», — улетела шпилька в адрес дарования. «А болевое применение?» «Тоже 9-ка». «То есть вы самый сильный студент на курсе?» В этот раз Рэй посмотрел на говорившую. Ею оказалась обладательница длинной чёрной косы. У девушки были чуть вытянутое лицо и пухлые губы, что придавало её лицу довольно-таки наивное выражение. Впрочем, его портил цепкий взгляд голубых глаз. «Не знаю, мисс...» «Штраус, Регина Штраус, но для вас просто Регина». «Регина, тут такое дело. Костяная гончая приспособлена для убийства лучше, чем любой из нас. Но делает ли это её самой опасной и сильной? Любую способность надо ещё применить. И выйти на дистанцию применения. А ещё обеспечить нахождение противника в зоне поражения. И надо не погибнуть в процессе. Поэтому судить о том, кто из нас самый опасный и сильный, можно только после хорошей драки». Щеки Рэя покраснели. Выглядело это так, словно бывший лейтенант внезапно заболел чумой. «И вы наверняка умеете неплохо драться», — продолжала гнуть свою линию девушка. «Это так волнительно». Большая часть слушающих диалог молодых людей недовольно скривилась, а засмущавшийся Салих сжевал ложку и с противным звуком заскрежетал металл. Через несколько мгновений он очнулся и озадаченно уставился на изуродованный кусок металла. «Есть немного. А можете дать мне пару уроков? В частном, так сказать, порядке». Теперь у инвалида покраснели ещё и уши. «Хм, а как прошло занятие мистера Гринривера? Что с ним такое приключилось?» — прервал флирт один из студентов. «А, забавная история. У мистера Гринривера проявился второй атрибут. Ему преподаватель не поверил, и тот его расчленил». Наступившая тишина была просто оглушительной. «Не, вы не подумайте, не специально», — начал объяснять ситуацию Рэй. «То есть, конечно, он хотел, но вышла ужасная случайность. Тут даже следователь был, узнал все обстоятельства дела и сказал, что это была смерть по неосторожности. В конце концов, мистер Симпсон сам начал конфликтовать с Ричардом. А тот парень вспыльчивый, и ему сегодня дамы в грубой форме отказали, и...» «То есть преподаватель разозлился на Гринривера, тот его убил, и это сочли несчастным случаем? А убил Гринривера потому, что утром ему отказали дамы?» Салих задумчиво почесал лысую макушку. «Всё примерно так. Только преподаватель умер случайно. Это следователь так сказал», — постарался прояснить ситуацию Рэй. «Преподаватель сам сознательно провоцировал срабатывание способности». «Ну, конечно, провоцировал. Он ведь преподаватель. Это его работа». В голосе высказавшегося Виктора были истеричные нотки. «Я настоятельно не советую распространять слухи насчёт мистера Гринривера. Это понятно?» — угрожающе прорычал Рэй, поднимаясь из-за стола. «Все вопросы вы сможете задать своему одногруппнику напрямую завтра. Если вас не устроят ответы, задайте вопрос администрации университета. А теперь прошу извинить». С этими словами Громила подхватил всё ещё бессознательного нанимателя и отправился в сторону общежития. Взгляды в спину он проигнорировал. Сунутый под душ Ричард начал трепыхаться и громко застонал. «Мистер Салих, я начинаю думать, что умер и нахожусь в очень паршивом посмертии, а вы мой персональный демон-мучитель, который должен выжать из моего тщедушного тельца максимально много боли». «Крепись, Ричард, пиши письма отцу. Теперь у тебя официальный статус «Великий волшебник». Так в протоколе написано», — поздравил нанимателя Рэй, протягивая ему очередное пыточное зелье. «Вы сейчас серьезно?» — удивленно вскинул голову Ричард. «Более чем. Профессор Ремуль теперь, наверное, твой новый преподаватель. Мировой мужик, кстати. Ты его только не убивай, пожалуйста». «И ты туда же. Да не специально я сделал это». «Ну, я так господину следователю и сказал, и он мне поверил». «Мистер Салих, вы едва не убили меня и попытались разнести на части всех взрывчаткой. Мне кажется, следователю было глубоко плевать на истину. Он просто очень хотел жить». «Нет, Ричард, это все потому, что я очень дипломатичный и людям нравлюсь», — парировал Рэй, то ли серьезно, то ли в шутку. «Мистер Салих, больше всего в вас людям нравится, когда вы уходите», — ядовито заявил молодой аристократ. «О, Ричард, они хотя бы не умоляют меня об этом», — благодушно ответил здоровяк. «Я вас умоляю. Постоянно. Иногда со слезами. Но...» «Но ты мне за это заплатил», — хохотнул инвалид. «Но я тебе плачу. О, боги! Чёрт!» — ругнулся Гринривер, осматривая себя. «Что?» — Салих покосился на мокрого работодателя. «Рубашка!» — поясняя свои слова, графёныш вытянул руки вверх, и стало видно, что рукава рубашки заканчиваются на середине предплечья. «Слушай, будь умнее, купи себе сразу 30-ка. У тебя ведь не должно быть проблем с финансами». «Ага, а потом меня будут высмеивать за то, что я одежду ем. У братьев есть доступ к семейной бухгалтерии». На этом разговор утих. А вскоре молодые люди легли спать с чувством глубокого внутреннего содрогания. Где-то в ректорате. «Что скажешь о наших главных подозреваемых? Удалось срисовать психологический портрет?» «Опасные долбоёбы», — вздохнул следователь короны, баюкая в руках бокал кальвадоса. Тот изумительно пах свежими яблоками. «Извини». Его собеседник, мужчина с крайне неприметной внешностью, вскинул брови. «Один. Идеальный ликвидатор. Способен организовать бесследное исчезновение кого угодно. Невротичен до припадков. Импульсивен, мнителен, истеричен, образован. Если сорвется, придется серьезно попотеть, чтобы справиться. Второй, даже не знаю, не воспринимает мир реально. При должной подготовке типичный смерть до горизонта. Расчетлив». «Да, скорее всего, именно расчетлив». На этой ноте содержимое бокала было ополовинено. Исследователь захрустел долькой груши. «Сомнения? Какие еще варианты?» — участливо спросил собеседник, наполняя опустевшие бокалы. «Безумен. Например, контужен. Еще вариант — просто идиот. Чтобы доказать мне невиновность своего компаньона, едва не разнес всех нас рунной взрывчаткой. Демонстрация, не спорю, вышла крайне убедительной, но... Может, действительно знает что-то про Гринривера?» «Не могу быть до конца уверенным. За минуту до этого он, дабы продемонстрировать, как Гринривер дематериализует предметы, проткнул ему руку ножом. Уже после него в ход пошла взрывчатка. Этот Салих абсолютно равнодушен к чужим страданиям. Эмпатия, как у кирпича. Хотя, опять же, я не знаю точно. Возможно, это просто запредельное хладнокровие. Когда я наводил справки о Рэе Салихе, то у меня складывалось ощущение, что я заглядываю в пустой чемодан. Но даже в самом пустом из самых пустых есть двойное дно. В точку. Еще могу сказать, что, несмотря на образованность одного и жизненный опыт второго, эти двое — клинические идиоты. Они не изучали уложения университета, не имеют представления о правовом статусе волшебников и, кажется, вообще не понимают, на кого учатся». Следователь снова глубоко вдохнул запах спиртного. «Общественное мнение?» Собеседник расслабленно вытянул ноги к огню. «Просто что-то с чем-то. Отдельные перлы я даже записал. Общество считает их кровавыми отморозками. Хотя внесу поправку. Кровавыми всемогущими отморозками. Демонов они едят на завтрак, запивают все свежевыжатой кровью. Это они сожгли здание местной газеты, внимание, за шуточный пасквиль. Пытают стариков, насилуют женщин. Ими подкуплено все руководство университета, все преподаватели, а также местная полиция. Гринривер, бастард императора. Рэй Салих, его брат-близнец. Ах, да, Рэй Салих — темный маг плоти, а Ричард — его кукла. Вернее, куколка, типа нимфы. И он, сожрав сотню душ, переродится. Разумеется, все это инкогнито. Кстати, последняя байка ходит на самом высшем уровне. Они их даже святой водой напоили. Неплохо. А что из этого правда? Первое. Они действительно сожрали демона. Не всего. Но в деле участвовала мясорубка, соль, специи и немного сала. Молчание затянулось. «Ты считаешь, они подойдут для наших целей?» «Да, идеально», —